— напыжился Даниэль. «Я не согласен». Бенджамин уловил промелькнувшие в сереньких глазах толстячка насмешливые искорки и теперь уже не сомневался, что предположения его верны. «Прекрати!» — укоризненно бросил Даниэлю Джозеф, а Бенджамину добавил. «Передай ему, что мы рассчитываем на взаимопонимание, и пусть не забывает, что мы слишком дорого им обошлись, чтобы все рухнуло из-за каких-либо недоразумений». Папаша терпеливо выслушал перевод Бенджамина, подвигал белесыми бровками. «Лейтенант прав. К тому же он действительно дорогого стоит. Он, пожалуй, тоже пойдет с нами. Так будет лучше для всех». Повернулся к охранникам, ткнул в двоих коротким пальцем. «Ты и ты останетесь тут, остальных я забираю. Утром вас поменяю». «Что он сказал?» — спросил Джозеф. «Сказал, что приглашает и вас», — ответил Бенджамин, улыбаясь одной половиной лица. «Потому что вы, лейтенант, слишком дорого им стоите. Так что смотрите там, не продешевите». Очень хотелось увидеть, как отреагирует лейтенант на столь прозрачный намек. Но Джозеф лишь мрачно буркнул: «Не мели зря языком». Папаша красноречиво безмолвствовал во время их перепалки, потом нацелил свой указывающий перст на Бойля. «Давай, шевели ногами», — сказал на ломаном, но английском. Джозеф медленно через силу поднялся, надел пиджак. Бенджамин напрягся. Тот не мог не заметить отсутствие в кармане тяжелого ножа. Но на каменном лице Бойля не отразилось ничего. Неужели так поглощен был приглашением лысого толстяка, что обо всем другом позабыл? Или сильней подействовало на него, что уходит отсюда вдвоем с Лу? Бенджамин поглядел на нее, тоже оказавшуюся уже на ногах, покусывающую губы. Кажется, ее обрадовало, что отправится в неизвестность не одна, с лейтенантом. И совершенно несчастным, потерянным выглядел Даниэль. Папаша ласково свистнул вышколенно сидевшим собакам, пошел к выходу. Овчарки, преданно виляя хвостами, поспешили за ним. Миновали дверной проем друг за другом. Бородатый молчун, затем Лу, Джозеф, трое из пятерки автоматчиков. Щелкнул замок. В комнате остались четверо. Два американца и два охранника. Даниэль, сердито сопя, повалился на матрас, почему-то на тот, где недавно сидела Лу. Бенджамин вернулся на свой. Но теперь он даже и не помышлял о сне. Худшие опасения сбывались, по крайней мере, связанные с лейтенантом. Определенно темнит, доверять ему больше нельзя. Что ж, тем лучше. У него, Бенджамина, полностью развязаны руки. И если судьба предоставит ему хоть один шанс, он его не упустит. Лежал, уподобившись Джозефу, вытянувшись и заложив руки за голову, только в потолок не пялился, приспустил веки. Пусть те двое на скамейке думают, что он заснул. Двое, не пятеро. Кое-какое послабление. И тоже ведь не железные. Наверняка подустанут. Усталость одолеет. А с ножом это все-таки не с голыми руками. Шанс, тот самый шанс. Бенджамин сонно зевнул, перевернулся на живот, сдвинулся к краю матраса. Операция предстояла многоходовая, но не очень-то и сложное.